отошли на несколько шагов и уселись на маленьком холмике. Судьба их свела в один полк только накануне этого дня. Пробыв в самом адовом огне около 2 недель, раненый в мякоть левой руки ниже локтя, Павел был прощен и зачислен в 23-й Восточно-Сибирский полк. Но прежде чем направиться по новому назначению, Павел выпросил позволение сходить в японские тылы с группой охотников-пластунов. Из разведки вернулись только 2. Павел притащил на себе полузадушенного японского майора с ценными сведениями о предстоящем наступлении армии Нодзу. За удачно проведенную вылазку Павла наградили Георгием 4-й степени. Ваня находился в 23-м Восточно-Сибирском полку с первых дней, отступал от самого Тюренщина, был ранен в плечо и награжден 2 медалями. «Ох, Паша!» — рассказывал Ваня, набрав мелких камешков и потряхивая их на ладони. «Знал бы ты, как мы эти 2 дня от Ляньдисяна сюда отходили. Все время дожди, дожди, и по дорогам не пройдешь. Так артиллерия все колесами размесила, и по сторонам поля все раскисли. По колено в грязи брели, ноги невозможно выдернуть, ручьи разлились, Танхэ вздуло с бугром, много людей в ней потонуло». «Силы наши не хватило», — сказал Павел. «Зря, не отступили бы». «Так какой силы, Паша? Солдатской или генеральской?» «Слышал я, у японцев и пушек больше, и пушки лучше, и вообще оружие всякого вдоволь. Не так у нас. Снарядов». И вдруг Павлу вспомнился кабинет коменданта на станции Оловянной, потное рассерженное лицо подполковника, по телефону спорящего из-за иконы снарядов с каким-то Фогелем. «А по-моему так, Паша. Если бы генералы воевать умели и солдатской кровью дорожили, были бы и у нас пушки, снаряды. Под Дашичау послали 2 батальона сопку одну оборонять. Японцы жмут, лезут на эту сопку. У наших все патроны вышли. Прикладами, камнями дрались. А когда наших всех перебили, оказалось, что людей на сопку послали напрасно, потому что русские войска отовсюду уже отступили, просто сунули людей в пекло и позабыли». И опять вспомнился Павлу железным грохотом и лязгом ворвавшийся на станцию специальный поезд с имуществом барона Бильдерлинга. «Об имуществе, небось, не забыл, 10 вагонов», — мелькнула мысль. Мезенцев швырнул камешки прочь от себя. Они зашибаршили, скатываясь по крутому склону сопки. Перед нею в нескольких сотнях шагов, озаренные мутным светом луны, виднелись бескрайние заросли гауляна. «И время было, а гаулян перед позициями даже не вытоптали», — проговорил Ваня. «Попрут оттуда японцы на нас, и не увидишь, в кого стрелять». Он встал. «Паша, а так ты не думал, ради чего мы воюем?» Павел тоже встал. «За что воюем?» «Я за русский народ», — сказал он, подумав. «Мне, Ваня, воевать больше не за что». «Народу русскому, Паша, не за царя, а против царя, против помещиков, против капиталистов, за свободу свою воевать хочется. А мы, солдаты, здесь за них, за угнетателей наших воюем. Они радуются. На японцев народ повернули. Про революцию народ забудет. Думают, грозу от себя отвели. Коли на японцев обозлимся, значит, их полюбим». «Ваня, так ведь японцы же первые начали». «Правильно. И подло начали. В спину ударили. Из-за угла. Но только, Паша, кто бы ни начало, все равно такой войне быть. Это нам с тобой чужая земля не нужна, никакому народу не нужна. А капиталистам всегда своей земли мало —